Глава пятая. Поиски. «Со всем уважением, сэр, позвольте сказать, — проговорил Сукарно, — что нам надо сейчас же уходить. Нельзя медлить ни секунды. Закройте люк и отшвартуйтесь, пока тот, кто внутри, не выстрелил опять». Он выхватил пистолет и держал открытый воздушный шлюз под прицелом. «Даже не обсуждается», — отрезал Яго. «Сэр, еще раз подчеркну свое уважение. Но почему нет?» «Во-первых, я не уйду отсюда без Зездроида. Во-вторых, корабль не готов к перелету. До ближайшего дружественного обиталища 3 дня на полном ускорении и целая неделя до более или менее крупного кластера, где можно приобрести все необходимое. Оглянитесь вокруг, Сукарно. Нас 5, а противоперегрузочных коек всего 4. Если бы я отнесся к вашему предложению серьезно, мне пришлось бы ограничить ускорение до какой-то пары же, и на то, чтобы добраться хоть куда-нибудь, у нас ушло бы много недель. Нет». Но Сукарно не сдавался. «Неудобство, может, и неизбежно, — сказал он. — Но человек, который убил нашего хозяина, все еще внутри. Если улетим сейчас, он или она окажется в ловушке. Мы можем уведомить власти, и тогда за злоумышленником вернутся и арестуют его». «Когда мы сюда попали, то не увидели чужого корабля, пришвартованного к люку. Однако злоумышленник, как вы его назвали, уже был внутри. Как же этой персоне такое удалось?» «Кто-то привез ее сюда», — предположила Сафо. «Это единственное логичное объяснение», — согласилась Диана. «Если только она попросту не телепортировалась внутрь. Но если ее кто-то сюда доставил, то еще может вернуться, чтобы забрать обратно. Так что идея с ловушкой не сработает». Тирада вынудила Диану закашляться. В ноздри ей бил сильный запах крови, пота и чего-то еще горелого, испорченного. «Как же они доставили чужака?» — спросил Яго, подтянувшись к люку и засовывая голову внутрь. «Замки на моих дверях открываются вручную, тщательно зашифрованы и не выглядят взломанными. Если кто-то подбросил сюда убийцу, он умудрился сделать это, не потревожив ни одну из моих охранных систем. Кто-то оказался настолько умен, что сумел обмануть твои замки?» — сказала Диана. «Их могу открывать только я», — настаивал Ягу. — «А я тут не был уже много лет». «Может, они вошли не через дверь?» — предположил Сукарно. «Как же иначе? Впрочем, когда мы найдем этого человека, кем бы он ни оказался, то спросим его». «Вы собираетесь обыскивать дом?» — со страхом в голосе спросил Махьяди Пангабиан. Он скорее бубнил сквозь повязку, чем говорил. «Сэр», — начал Сукарно, — «при всем уважении, возвращаться в это замкнутое пространство — риск, почти что равносильный самоубийству. Преследовать человека, способного на убийство и вооруженного очень мощным оружием, вы не можете от нас такого требовать». «Этот человек, кем бы он ни был, мог бы уже нас убить», — возразил Яго, внимательно изучая внутреннюю часть своего дома через люк. «Он или она этого не сделал. Зачем же убивать нас сейчас, раз это не было сделано раньше?» «И все же, с неизменным уважением, сэр, — сказал Сукарно, — мы ведь раньше не пытались его найти. Тот, кого разыскивают, ведет себя по-другому». «И тем не менее», — проронил Яго. «Ты прав», — произнесла Диана, пробираясь через кабину поближе к нему. «Кем бы ни была эта неизвестная персона, она уже могла нас убить, но не убила. Я не думаю, что она действует наобум. Она ждала момента, когда тебя должны были арестовать, Яго, и застрелила твоего тюремщика. Я думаю, она действует в твоих интересах». «Или в интересах всего человечества», — заметил Ягу. «У тебя появилась дурная привычка», — сказала Диана. «Ты приравниваешь свою личную безопасность к судьбе всей Солнечной системы». «Я поразмыслю, чем одно отличается от другого», — обещал Ягу. «Когда выпадет свободная минута?» Диана посмотрела на него. Он выглядел зловеще. На его лице почти не осталось крови и грязи, но их было до ужаса много на одежде. Но потом он улыбнулся. «Кто из нас двоих интуитивно решает загадки?» «Вот ты мне и скажи, кто там прячется?» Диана не была уверена, откуда пришли эти слова, но внезапное озарение заставило ее сказать: «Мисс Джоуд». «Она не хотела, чтобы Барли Дюк забрал тебя, потому что сама хочет тебя арестовать, чтобы оправдаться в глазах бывших хозяев». «Как же она могла оказаться здесь?» — рассеянно спросил он, заглядывая в люк. «Не знаю». Тогда это всего лишь беспочвенное предположение. Ты способна на большее. Давайте-ка найдем злоумышленника, и тогда у нас появятся кое-какие ответы. Вперед! Он оттолкнулся ногой от края люка и поплыл прямо к центру дома. Остальные поспешили к проему и уставились на него. Ягу схватился за оттяжку и повис, обозревая низкорослый кустарник прямо напротив входа. «Ну что ж», — сказала Диана, — «наша очередь». Все согласились, что Махьяде Пангабиан слишком плох, чтобы участвовать в поисках. Его оставили возле люка и приказали не зевать. Зездроида переместили туда же. Он тихо и старательно все записывал, держа всех в поле зрения. Яго запрограммировал его подать сигнал тревоги, если где-нибудь в доме появится новая фигура. «Начнем», — сказал Яго. «Характерное свойство сферы заключается в том, что с любого места на внутренней стене можно получить панорамный обзор всей остальной поверхности. Четверо начали поиски от двери и принялись методично все осматривать, двигаясь по четырем ортогональным тропинкам. «Может, нам стоит вооружиться?» — довольно нервно спросила Сафо, поглядывая на Сукарну. «Нет», — отозвался Яго во весь голос, чтобы его было слышно повсюду, — «мы не хотим никому причинять вреда. Мы лишь хотим узнать, с кем делим свой дом, и, возможно, поговорить». Никто ему не ответил. В общем-то, с самого начала было ясно, что единственным местом, где мог расположиться стрелок в момент выстрела, разумеется, являлся участок площадью в пару сотен квадратных метров, на котором заросли кустов достигали 2 метра в высоту и который находился практически напротив входа. Конечно, с тех пор неизвестный мог переместиться, и они вчетвером быстро пробирались по разным траекториям, тщательно осматривая все места, где можно было спрятаться. Фруктовое дерево представляло наилучшее укрытие. Диана вскарабкалась на его самую толстую часть и осмотрела каждую ветку. Потом, проскользнув вдоль пустых овощных поддонов, она присоединилась к остальным. «Он должен быть там», — заявил Яго, взмахом руки указывая на кусты, — «если он вообще где-то есть». «И если не телепортировался отсюда магическим образом», — сказала Диана. Сафо посмотрела на нее. «Телепортации не бывает», — прибавила она, сожалея о сказанной глупости. «Выходите!» — крикнул Сукарно в сторону зарослей. «У меня пистолет!» «Мистер Сукарно», — проронил Яго, не глядя на него, — «уж простите, но вы как-то слишком любите кричать. У меня пистолет...» «Ну, а если там кто-то есть?» — проговорила Сафо. «Этот человек, этот убийца, если мы его встретим, что будем делать?» Никто не ответил. Диана крикнула: «Кто бы ты ни был, мы не причиним тебе вреда. Ты оказал нам услугу, спас Ягу от ареста. Мы просто хотим поговорить». По-прежнему никакого ответа. Сгустки крови, мусор и опавшие листья все еще лениво кружились в воздухе. Все посмотрели на заросли. «Я вижу, как туда можно было забраться», — заметила Диана, — «но никак выбраться». «Надо попасть внутрь, чтобы убедиться», — сказал Ягу. «Пожалуйста, уберите оружие, мистер Сукарно. А то еще кого-нибудь из нас подстрелите». Сукарно, смутившись, спрятал пистолет в кобуру. «Что ж», — произнес Ягу, переведя дух, — «давайте посмотрим». И они вошли в рощицу. Снаружи заросли выглядели небольшими, и Диана удивила, какие они просторные изнутри. Она пробиралась сквозь лабиринт узких дорожек, ветви и побеги растений были гладкими, но неподатливыми. Их покрывал восковой слой, сохранявший влагу. Листья большей частью оказались жесткими и недоразвитыми, а в некоторых местах через густые заросли было вообще не пробиться. Впрочем, хватало и полостей с туннелями, пригодными для прохода. Диа не встретила особых затруднений на пути. Прикасаясь к стволам, она чувствовала вибрацию, которая свидетельствовала о продвижении остальных. Вокруг царили зеленые сумерки. Движение. Кто-то приближался к ней. Она пнула незнакомца в ногу, и удар получился неожиданно громким, а отдача отбросила ее глубже в заросли. «Эй, это я!» — крикнул Ягу. «Ты чего?» Диана перевела дыхание. «Я поняла, что это ты», — выговорила она. «Ты и твоя жестяная нога, будь она неладна». «Она подороже, чем жесть», — заметил он, пробираясь сквозь L-образную полость. Из-за деревьев выглянула Сафо. Она висела вверх ногами по отношению к Диане. «Мисс?» «Извини», — сказала Диана. «Ягу испугал меня». Они помолчали. Потом Ягу сказал: «Здесь никого». Эти заросли пусты. Я нашла трубу, — неуверенно проговорила Сафон, — но не настоящую, не вещь, пустоту в виде трубы. Что за бессмыслица? — сердито воскликнул Яго. — Объясни. Я имела в виду путь, — сказала Сафо, — путь, ведущий сквозь растительность. Он хорошо спрятан, но ведет к двери. — Покажи, — велел Яго. Он поспешил за ней. Заставляя себя дышать медленнее, Диана также двинулась следом. Она миновала изгиб туннеля и сунула голову в полость, где хватило места и для Сафо, и для Яго. Через секунду появился Сукарно. Как и говорила Сафо, в густой растительности имелось нечто вроде узкого туннеля. «Здесь мог пройти снаряд», — сообщил Яго, повернувшись лицом к зеленой стене. «Или, может быть, это естественное образование? А края вроде обгорелые или нет?» «Сложно сказать», — проговорил Яго, проведя пальцами по краю выемки. «Не горячие, скорее наоборот». «Если убийца тут и был», — вставил Сукарно, — «теперь его нет». «В этом случае Махьяди Пангабиан должен был его увидеть», — заметил Яго. «Вообще-то я как раз вижу его самого через эту трубу, он сидит у двери». «Махьяди Пангабиан!» — крикнул он. «Вы видели, чтобы кто-нибудь выходил из зарослей?» Ответа не было. Поспешно выпутавшись из сплетения ветвей и бросившись к нему, они увидели, что мужчина заснул. «Это из-за ранения», — извиняющимся тоном сказал Сукарно, — «он ослабел». «Так он спит или потерял сознание?» — спросил Яго. Они принялись трясти его и тормошить, пока не разбудили. Он сердито воззрился на них и сказал: «Я устал». Они позволили ему снова заснуть. «Зиздроид», — вспомнила Сафо, — «он же не спит». «А давайте-ка посмотрим», — поддержал Яго. Запустить воспроизведение визуальной информации было нетрудно. Разумеется, если бы они захотели переключить его из режима только для просмотра в режим полной функциональности, пришлось бы попотеть, и в случае любого посягательства на сложную систему печати дроида его данные были бы помечены как испорченные. Но пока что им требовалось лишь нажать на кнопку «Старт» и не более того. По ДНК устройство опознало в Сукарно авторизованного пользователя и подчинилось. Они увидели отличное изображение, как в смысле разрешения, так и хронометража. Дроид был первоклассный и явно дорогостоящий. Сукарно запустил обратное воспроизведение последних файлов. Контрастный узор из света и тени с плавной быстротой двигался по картинке, на которой события прокручивались назад. Они увидели самих себя, исчезающих в зарослях задом наперед, копошащихся там какое-то время и опять появляющихся. «Мы никого не спугнули», — заключила Диана. «Там некого было спугивать. Потом, с внезапным пониманием, там никого не было». «Но кто же стрелял?» — удивилась Сафо. «Невидимка?» «Тот, кто стрелял, каким-то образом покинул этот дом», — предположил Сукарно. «Хотя я не знаю, как. Поблизости нет других кораблей, иначе мы бы их увидели». «А стены целы?» — спросила Диана, обдумывая возможности. «По данным домашнего эскина», — ответил Яго. «Если не считать пробоины рядом с воздушным шлюзом, то корпус дома цел и невредим». «Получается, тут не одна загадка запертой комнаты, а полторы», — сказала Диана, глядя на Яго с кривой усмешкой. «Кто-то пробрался в пузырь, не проходя через единственную дверь, не повредив стен и оставшись незамеченным. Он спрятался в этих кустах, застрелил Барледюка и покинул пузырь, опять-таки не использовав двери и не повреждая стен. И, как прежде, незаметно для всех нас». «Это невозможно», — проговорила Сафо. «Логика подсказывает, что стрелок и не удалялся», — заметил Яго. «Тогда где же он?» «Где мы еще не искали?» — спросил Яго. Они снова обошли дом, открывая все контейнеры, даже такие, куда ни за что бы не поместился человек. Диа сообразила, что они не проверили все еще пустовавшие поддоны для овощей. Не стоило исключать, что кто-нибудь очень худой мог втиснуться в один из этих узких резервуаров, но Сукарно, Яго и она открыли каждый и нашли только черную псевдопочву. Через 2 часа стало ясно, что других людей внутри пузыря нет. «Пусть Зиздроид покажет, что случилось раньше», — предложила Диана. «Он ведь должен был записать и самоубийство, и вполне мог запечатлеть нашего убийцу». Сукарно включил просмотр. Изображения проносились перед ними в обратном порядке, создавая странную историю. Вот люди, они сами исчезают в входном люке, в их отсутствии дом тих и пуст. Потом все они опять появляются задом наперед и начинают мотаться вверх, вниз, вперед-назад, влево-вправо, с пропитанными кровью губками и сетями, полными кровавых ошметков, разбрасывая их содержимое по всем направлениям. Потом собираются в одном месте и разделяются, поплыв кто куда. Яго отпрыгивает от Махьяди Пангабиана и хватает Диану, потом сигает к двери, и внезапно вся сцена погружается в хаос, напоминающий броуновское движение. «Замедли», — сказал Яго, — «вот тут-то и случился выстрел». «Сэр?» — спросил Сукарно. «Отмотай до момента непосредственно перед убийством, и оттуда запусти в нормальном режиме». Изображение прокрутилось назад и застыло. Вот они все, без движения. Барли-Дюк посередине, самодовольный и печальный. В уголках его рта застыла тень улыбки, словно засечки на букве. Его правая рука чуть выдвинута вперед, левая висит вдоль тела. Он смотрит прямо на Яго. За ним Сафо, дрейфующая у стены, руки ее сложены на груди. Диана рядом с Яго. А сам Яго слегка склонил голову на бок, на лице застыло скептическое выражение. Он слушает Барли-Дюка. Его руки свободно висят по бокам, по меньшей мере в 10 сантиметрах от тела, ладони пусты. И, наконец, четверо телохранителей Барли-Дюка также видны в 4 разных точках внутри сферы. Махьяди Пангабиан поблизости от Сафо, Сукарно у стены, и 2 других, чьи имена Диа так и не узнала, и с кем ей уже не суждено было встретиться, расположились возле входа. Сукарно запустил воспроизведение. Это был момент смерти. Барли-Дюк исчез в красном облаке. Это произошло мгновенно. Его не разорвало на части, он моментально перешел из твердого состояния в газообразное. Зрелище было ошеломительное. И все внутри дома превратилось в хаос. Тела летели кувырком, листья и капли крови со свистом носились повсюду. «Стоп!» — приказал Ягу. «Повтори. И помедленней». Сукарно повиновался. Он вернул первоначальную картинку и запустил воспроизведение заново. Барли-Дюк опять исчез, превратившись в красный туман без всяких промежуточных состояний. «Сильнейший удар», — сказал Яго. «Или точно направленный тепловой луч. Можно еще замедлить?» «Это самый медленный режим, какой только есть в настройках», — ответил Сукарно. Было что-то гипнотическое в сцене, которую они пересматривали снова и снова. Превращение живого, цельного, органического существа в неорганизованный беспорядок. Смерть, сконцентрированная в промежутке между кадрами. И все же третий просмотр занял так много времени, что Диана заскучала. Но кое в чем сомнений уже не было. Кто-то сделал выстрел, унесший жизнь Барли-Дюка. Причем это не был ни один из 7 человек, хорошо видных на записи. 4 телохранителей Бара, Яго, Диана и Сафо оставались на виду. И они ничего не делали в тот момент, когда все случилось. В руках у одного из телохранителей было оружие, но он направил его в сторону от Барли-Дюка. И не составляло труда заметить, что из этого оружия как раз не стреляли. Запись пошла дальше, и все повторилось опять. Пробоина в стене появилась одновременно с тем, как туловище Барли-Дюка распылилось в красную дымку. Картинка застыла. «Высокоскоростной снаряд», — подытожил Яго. Яго на записи все еще смотрел на Барли-Дюка с сардонической усмешкой, совершенно не замечая ничего неладного. Вот как молниеносно все произошло. Даже Барли-Дюк, как это ни ужасно, находился в блаженном неведении относительно того, что творилось с его диафрагмой. Его лицо выглядело спокойным в тот миг, когда его живот превратился в месиво и испарился, как будто смерть опередила нервные импульсы. Воспроизведение продолжалось, и красное облако поглотило Барли-Дюка целиком. Через секунду лица Яго и Дианы отразили испуг и отвращение. Диана наблюдала за Яго. Подделать это непроизвольное вздрагивание невозможно. Он был так же потрясен ужасным событием, как и она сама. «Проверьте заросли», — предложил Яго. «Может, хоть там увидим вспышку в момент выстрела?» «Я ничего среди кустов не заметила», — сказала Сафо. «Ни движения, ни вспышки, ничего такого». «Я тоже», — подтвердил Сукарно. У Дианы зашевелились волосы на затылке. Что-то тут не ладилось. «Еще раз», — попросила она Сукарну. Он прокрутил запись наоборот, медленно, очень медленно, и красное облако сжалось, открыв сначала голову и ноги Барли Дюка, а потом руки и бедра. «Попытайтесь остановить кадр точно в тот момент, когда снаряд попадает в него», — распорядилась она. Запись немного продвинулась назад, красное облако сжалось еще сильнее и сосредоточилось в точке чуть ниже диафрагмы полицейского. Потом краснота вовсе исчезла, и тогда Сукарно остановил запись. «Вот», — сказала Диана. Но проронил Сукарно, приглядевшись, «как же так?» Они смотрели на Барли Дюка, застывшего за доли секунды до того, как его застрелили. В кустах на дальней стороне сферы никого не было. Все семеро присутствовавших просто висели в воздухе, ничего не предпринимая. В Барли Дюка еще не выстрелили. Он был на волос от смерти, как зеноновский заяц, почти догнавший черепаху. И все-таки они видели четко различимую тонкую красную линию, соединявшую его солнечное сплетение со стеной рядом со входом. И в стене уже была пробоина. «Потому-то мы никого и не нашли в кустах», — проговорила Диана. «Барли Дюка все же застрелили снаружи. Это траектория пули». «Похоже на сфокусированный энергетический луч», — сказал Сукарно. Яго пригляделся к изображению, но как, — произнес он. «За нами кто-то следовал, какой-то корабль». «Кому известно расположение этого дома?» — спросила Диана. «Мне», — упрямо ответил Яго, — «только мне одному». «Значит, ты преследовал сам себя», — сказала Сафо. Диана покачала головой. «Барли Дюк тебя нашел. Если он это сделал, то и другие могли. Некий корабль ждал своего часа снаружи. Он увидел, что ты в опасности, и принял меры для ее устранения, убив Барли Дюка». Но Яго покачал головой. «Это не объясняет, почему края входного отверстия загнуты в неправильную сторону. Пробоины в пластметаллическом корпусе корабля также загнуты наружу, а не вовнутрь. И почему пуля не пробила противоположную сторону моего дома? Что с ней случилось?» «Исчезающая пуля», — сказала Диана. «Да, вот это уже задачка так задачка».